А нет, вот отдельная сноска. Высота данного символа – 6 золотых монет, что примерно 15 сантиметров. Терпение лопнуло, и я попытался воплотить свой первый символ. Тот самый, который точно видел и запомнил, господин Наверхаул использовал его на мне в нашу первую встречу. Тем более, он был среди многих изображений. Я медленно, тужась изо всех сил, начал выпускать манну через канал, ведя рукой и рисуя символ, который тут же развеивался и не рисовался совсем. Как пытаться рисовать акварелью на поверхности реки? Значит, надо не только рисовать, но и контролировать то, что уже получилось, как минимум фиксировать в пространстве. Тренировка контроля заняла остаток дня, что несколько раз прерывалось доставкой. Уже ближе к ночи мне удалось не только правильно нарисовать символ, но и удержать его так, чтобы все идеально осталось на своих местах. Запитав и мягко толкнув это себе в грудь, был очень счастлив. Все сработало идеально. Я не почувствовал ничего лишнего, а зрение показало интересную картину. Я увидел свой источник и канал так, словно сам был прозрачным. Не было видно ни органов, ни костей, ничего подобного, но вот все, что касалось энергии, было словно подсечено и не имело преград для осмотра. Еще пара часов и символ создается и активируется, вполне уверенно. Тут как с велосипедом, один раз понял и принял, как оно работает, и дальше проще. Но силой нервов было вымотано немерено, оттого я мирно уснул в том же кресле. Уснул гордый и счастливый. У меня все получается. Теперь я взаправдошний маг и колдун. Более того, мое положение в этом мире довольно высоко, что весьма приятно и удобно. Судьба дала мне второй шанс, и я собираюсь его реализовать на все 110% без оглядки на прошлое. А если и оглядываться, то лишь на опыт, хоть он и сильно пострадал при переносе. Я явно не являюсь той же личностью, что и перед смертью. Все наши решения и выводы основываются на жизненном опыте, знаниях и влиянии окружения. Но если большая часть из этого исчезла, а гормоны и память нового тела бьют ключом, могу ли я считать себя все тем же Аристархом с Земли? Глава 19. Утром следующего дня, доел остатки еды, напился воды, умылся как следует и продолжил тренировку. Моей целью было создание символа, практически на рефлексах. Этим весь день и занимался, иногда прерываясь на то, чтобы источник вновь восполнился. Когда у меня заканчивалась мана, то я чувствовал неприятные болезненные и сосущие ощущения в районе источника. Тело в целом довольно негативно реагировало на его полное опустошение и появлялась сильная слабость вперемешку с головной болью. Пришлось внимательно прислушиваться к ощущениям и не доводить источник до полного осушения. Чувствуя его близкий предел, останавливался и проводил пару часов в подобии медитации или бытовых заботах. Поведя два дня в подобных тренировках, понял, что как бы я ни старался, но нарисовать символ, а также правильно его запитать, не выйдет мгновенно. На данный момент я работал как принтер, точно и быстро печатая необходимое, а хотелось создать все целиком. Ведь мне сейчас приходилось методично создавать сантиметр за сантиметром, а затем подключать питание в нужных местах. Это натолкнуло на разные размышления. На всякий случай пересмотрел конспекты книги, но ничего толкового по теме не нашел. Лишь на четвертый день мне пришла в голову идея. Я выпустил из рук сгусток маны и силой воли сформировал из нее нужный символ. Таким образом я заменил принтер на штамп, пока очень медленный, аж в несколько минут. Но штамп – это была большая победа для меня. Спустя еще пару дней, мне таки удалось прийти к тому, что символ создавал буквально в пару секунд. Замечу, полностью правильный и запитанный в нужном месте символ. Все свободное время проводил лишь, глядя в окно, кушая и справляя нужду, да делая зарядку с доступными силовыми упражнениями. К этой последнему пришел на второй день, глядя на свое щуплое тельце, да и проведя сутки почти без движения, тело само просило нагрузки. Жаль, что высота соседних домов не позволяла встретить рассвет. Я их любил в силу возраста, ведь все проходит, все умирают. То, что остается с нами до последнего вздоха, это эмоции и воспоминания. Возможно, так старики и начинают увлекаться рыбалкой, встречая рассветы и закаты с удочкой в руках. Обдумав прошедшее время, прикинул и понял, что сегодня братья снова должны были приехать в город. Сидеть в личном особняке здорово, но у меня есть кусочек жизни в одной из местных деревень, где есть незаконченные дела, и отвлечься, спустя столько однообразных дней, очень не помешало бы. Пройдя по городу и собрав доходы своего пассивного бизнеса, отправился в управу, где предупредил о том, что на пару недель покину город. В этот период мне не будут отправлять человека с едой, что придется возобновить по возвращении. А как? Да вы теперь полноценный маг, господин Аристарх, сказал один из братьев, что увидел меня первым. В городе мне пришлось носить красный плащ, выданный городским управленцем. Это был один из атрибутов магов, который здорово упрощал жизнь. Сняв плащ и положив его в сумку, что появилось у меня сегодня, молча уселся в телегу и мягко намекнул, что все по-старому и мы едем в село. Когда добрались, нас снова встретили местные. Увидев меня, почти все порадовались, некоторые спрашивали, где пропадал и все ли хорошо. Вот, казалось бы, я им никто, да и прожил с ними совсем немного, но ни разу никто не выказал агрессии, максимум безразличия. Более того, люди переживают. Видно, что все друг за друга держатся. Интересно, если исчезнет вероятность нападения демонов, да еще к этому добавить больше дохода и еды, а работы наоборот убавить, как быстро у людей изменится характер, как быстро появится жадность и агрессия. Сытая и беззаботная жизнь быстро портит людей. Когда перекинулся со всеми желающими парой фраз, уже развернулся и направился к крайнему дому на ночлег. Надеюсь, Тиар не изменил своего мнения за это время и снова позволит немного пожить у себя. Постой, малец, тут это один из мужиков, что шел со мной в одну сторону, тронул меня за плечо. Тиар, того, отмучился в общем. Дом теперь пустой стоит. Ты пока живи там, если хочешь. Но если одному неловко, то можешь и у меня немного пожить. Угол найдем, не переживай. Ом, неожиданно. Очень жаль, старик мне нравился, хоть и ворчливый, на первый взгляд, но то от одиночества, думаю, было, так-то всегда и следил, и помогал, и делился. Сказал я, начиная осознавать новость. Мне на самом деле было жаль дедушку. Все нормально, один там поживу. Что с домом, кстати, делать планируете? Ну, у нас все просто. Мы только тебя и решили подождать немного, чтобы точно решить. Дом поправим по возможности, чтобы жить приятно было. Ты, если хочешь, то занимай его, доживи. Если нет, то молодым достанется. У нас тут как раз семья новая намечается. А дети Теора не будут потом назад его требовать? Не принято у нас так. Если бы жили тут, то ладно. На крайний случай, приезжай они хоть иногда деда проведать. Но нет, как уехали, так и не возвращались, считай, ни разу. Был бы им нужен, так хоть наведывались иногда. Я понял, не планирую тут жить, погощу у вас еще несколько дней, да назад в город отправлюсь. Думаю, иногда наведываться все же буду, но не часто и ненадолго. Отдавайте дом молоды тогда. Интересно, а если бы я решил тут остаться, куда бы семью заселили? Так новый бы дом поставили. Руки у всех мужиков откуда надо. Каждый бы по бревну принес да поставили за пару десятков дней. А так, раз с жильем, то могут жить сколько захотят, хотя обычно это временная мера. Новый дом все ровно поставит, но сами большую работу сделают, да и не к спеху им уже будет. Зайдя внутрь, стало немного грустно, с дедом всяко веселее было, но ничего не поделаешь. Распалив камин и принеся воды, сделал себе ужин. Спалось плохо, много ворочался, оттого, когда начало светать, встал и пошел к озеру, чтобы посмотреть таки рассвет и поймать пару рыбин, если получится. Получилось, поэтому на завтрак была жареная рыба с лепешкой. Что не доел, тем угостил детей, проверив заодно, как там наши зверушки в загоне поживают. Поживали они отлично, мелкие подросли, взрослые разжирели немного, а еще был приплод в количестве 6 штук. Порадовавшись тому, как складываются дела, собрал рюкзак в поход, проверил арбалет и отправился в лес. Идти было легко, ближайшие окрестности я неплохо успел изучить, а дальше тоже проблем не было, ведь когда возвращался, то запомнил, в какую сторону шел. Сегодня был солнечный, ясный день, и ориентироваться было несложно. По пути нашел брошенные силки и немного расстроился. Видимо, кто-то попал в них и то ли издох, и потом его съели, или так на привязи начали есть. Рядом с силками были остатки недогрызенных костей и клоки шерсти. Отойдя подальше, поставил силки заново, чтобы проверить их на обратном пути. Дошел до нужного места без приключений, вообще никого не встретив по пути, что не могло не радовать. Лишние приключения и ночевка на дереве мне были абсолютно ни к чему. Увиденное очень расстроило, но ничего не поделаешь, я был морально готов к такому исходу. Магическое растение было уничтожено. Не то чтобы не было ягод, но даже ни одного листочка на нем не осталось. Тонкие и мягкие ветви также отсутствовали, как и кора по кругу ствола. Само растение было подрыто по кругу, где виднелись огрызки корней. «Мда, очень жаль, конечно», — покивав себе под нос, вслух выразил досаду. Далее отвязал от рюкзака, прихваченную еще в селе, деревянную лопату, да принялся выкапывать растение окончательно. Работа предстояла долгая и довольно тяжелая. «Это тебе на нормальной, железной копать. Деревянная, очень плохо втыкалась в землю, да и сильно не надавишь, сломается. Я бы сказал, деревянная лопата была вдвое лучше железной ложки и не более того». Остаток дня так и провел, подкапывая и отгребая землю в сторону. Уже ближе к ночи понял, что сегодня не успею и надо в срочном порядке готовиться ко сну. Ночевать решил тут же. То, что я натаскал в прошлый раз, хоть было на месте, но явно немного растаскано. Принялся снова собирать в кучу сухие ветки и кусты. К ним добавил еще свежих, а затем, приготовив свой арбалет и разведя костер, поужинал и уснул, на слое лапника, накрывшись взятым с собой, вязаным пледом. Ночь прошла довольно спокойно, меня почти никто не будил. Пару раз приходили разные грызуны, но никого крупнее не было. Позавтракав утром, продолжил работу. Спустя пару часов, растение было целиком вырыто и лежало поодаль, но я на этом не остановился. Основная цель – это кости, что были чуть глубже. Парочка уже валялась недалеко от меня, и я продолжил выкапывать все новые. Складывал все найденное, преимущественно в том же порядке, что и находил, так будет проще потом собрать все в кучу. Сколько длятся сутки в этом мире я не знаю, но по ощущению, разница если и есть, то не более пары часов. Еще вчера, на пустом месте воткнул палку и довольно грубо, прямо на земле засек закат, сегодня утром засек рассвет, а позднее и полдень. Все остальное пространство поделил на равные участки, чтобы примерно понимать время суток. Так было немного проще, заранее готовиться ко сну и вовремя заканчивать работу. Но это я сделал, чтобы чем-то занять ум, вовремя перерывав. Уже перед сном, еще раз, руками перепахал взрыхленную землю, дабы убедиться, что ничего не пропустил и со спокойной совестью лег спать. Завтра на рассвете отправляюсь назад. Проснувшись, напившись и немного перекусил, запомнив примерное их расположение и собрав все кости в свободный мешок, отправился назад, но тут мой взгляд зацепился за один из корней, что я так усердно выкорчевывал. На нем был еле заметный росток, а у обрубка толстого корня имелась жиденькая сеточка тонких корешков. Возможно, не все потеряно. Недолго думая, взял свою деревянную миску, положил туда корень, присыпал землей, полил остатками питьевой воды и только потом выдвинулся назад. На вечер, по возвращении, планировал нормально отъесться и помыться, а также разобрать детально свои находки, которые уже довольно сильно меня взволновали. Глава 20. Вернувшись, сделать ничего не успел, лишь разложил находки, снова полил растения и поужинав лег спать. А вот на следующий день, после утренних забот, начал разбирать кости. Дабы не смущать местное население, отошел подальше от села, высыпал все в кучу и разложил в том порядке, в котором выкопал. Далее начал перекладывать их так, как было анатомически правильно. Когда закончил, то был немало удивлен, и мои подозрения подтвердились. Существо, при жизни, имело в большей степени анатомию летучей мыши, за исключением дополнительной, третьей пары конечностей. В данном свете, мне на ум пришло лишь одно сравнение – горгулья. Размер был примерно, как у человека, но ничего человеческого в существе не было, особенно череп и крылья. Я попробовал всячески проверить кости на наличие магии или хоть какого-то фона, но ничего. Я не мог ничего почувствовать в плане магии, диагностическая руна также ничего не выявила, а наполнение источника не ускорилось ни на секунду. Видимо, если у костей были какие-то свойства, из-за чего и образовалось то растение, то они исчезли вместе с телом существа, оставив после себя лишь желтый костяк. Но и это могло мне пригодиться. Кости, после нескольких тестов, оказались удивительно прочными. Мне не удалось сломать даже тончайшие кости, хотя на вооружении были булыжники килограмм по 20. Ни раздобыть, ни как-то расколоть кость не выходило. При этом, их вес был очень мал, как у птиц, дабы облегчить общую массу тела и сделать полет возможным. Итак, думал я вслух, из того, что может пригодиться, это лобная кость и основной сустав крыльев. Лобная кость ровная и удивительно крепкая, являясь самой толстой. А вот сустав имеет коготь, в 20 сантиметров, идеально острый и не затупившийся со временем. Думаю, при должном старании, может выйти неплохое, холодное оружие. Надо будет обратиться в городе к специалистам, чтобы сделали для меня пару серпов из этих костей. Далее пара дней прошла незаметно. Я обильно питался и развивал тело, насколько это было возможно, параллельно не забывая тренировать магический контроль, иногда практикуясь с руной, а иногда делая разные фигурки, вроде идущей лошади. Когда пришел день, чтобы отправиться в город, мы с братьями, сев в телегу, собственно туда и отправились. А новая, молодая семья, должна была занять пустующий дом. С собой взял не только кости демона, но и парочку животных, которых мы растили на мясо. Они уже были довольно крупными и вполне годились на убой. Добравшись до города и попрощавшись с парнями, отправился сперва к себе домой, собирая по пути кучу взглядов, ведь я вел на поводке животных, которых мало кто мог видеть, хотя бы в виде мертвой тушки, а уж живых. Дома все было по-прежнему, за тем исключением, что появился небольшой слой пыли. Затем, переодевшись, пошел в управу, дабы возобновить поставку продовольствия. На обратном пути зашел в гончарную лавку и выбрал себе большой горшок для моего растения. Брал с запасом, чтобы корням хватало места, когда они будут разрастаться. Самому было слишком тяжело, и подвязав за горловину веревку, сын гончара помог донести. Землю носил уже сам, ведрами от ближайшей канавы. Химии тут не существовало, а вот берега канавы, с учетом выливаемых помоев, были довольно плодородны, о чем свидетельствовала буйная растительность. Когда справился, пошел к знакомому кожевнику и предложил ему лично снять шкуры с животных, пообещав завтра привезти парочку. Тот явно был сильно удивлен, но согласие дал тут же. Далее забежал в ближайшую мясную лавку и договорился о продаже мяса, заказав себе хорошую вырезку, а вот остаток умудрился заочно продать за 5 золота. Ночь животные проведут у меня дома, а вот дальше их держать у себя я не был намерен, не делай это. По приходу домой, мои подозрения сбылись, животные начали гадить, но ничего не поделаешь, придется убираться, да и день близится к концу. Проснувшись, сделав зарядку и упражнения, открыл дверь пареньку, что принес корзинку с едой, да хорошенько позавтракал, ведь завтрак – главная еда. Затем, одевшись и пойдя в город, зашел к кожевнику, затем к мяснику, и на этом мои планы закончились. Пришлось придумывать себе занятие. Хотя что там думать, у меня есть 2 когтя, из которых я собирался сделать себе оружие. Я в этих вещах абсолютно не разбирался, а потому сначала заглянул к столяру, предполагая, что кость хоть и удивительная крепкая, но способ обработки будет схож с древесиной, и сильно ошибся. Только инструмент из-за тебя попортил, теперь точить заново. Эта кость прочнее моего инструмента, я с ней точно ничего не сделаю. Так что будь добр, иди куда шел, я и так в убытках из-за тебя. Может, хоть подскажи, к кому обратиться, я же не в курсе. Да тут навряд ли, что кто-то кроме кузнеца справится. Был мне ответ. Ну, значит, туда, других вариантов нет. Дойдя до кузницы, зашел внутрь и приятно удивился вращающемуся валу, проходившему сквозь стену. Правда, остальная конструкция была еще не сделана, но вот то, что они решились попробовать сделать механизм по моему чертежу, уже приятно и дорогого стоит. Чего надо? Был мне задан вопрос, практически с порога. Да, для кузнеца, каждое мое появление, то трата ресурса и времени, не более. Его отношение ко мне довольно очевидно и даже ожидаемо. Да вот, кость хотел обработать, сказали, что только тут есть инструмент подходящей крепости. «Это чья кость?» – спросил глава, из-под лобья глянув на кость в моей руке. «Демона, как-то неуверенно», – сказал я. «Ну вот и иди к ним, пусть они и помогают, а я ничем помочь не смогу», – сказал он, возвращаясь к своим, явно очень важным делам. «Почему?» – не сдавался я. «Эта кость прочнее того железа, что я могу сделать. Даже пополам распились не выйдет. А если и осилим, то ни за один день не придется перепортить кучу инструмента. Я на это не готов пойти, ни за какие деньги. Обратись за помощью или к самому Аверхаулу, или подари кому, может, какие селяне косить этим будут, других вариантов нет. Хотя нет, есть один. Я навострил уши, к демонам иди, они уж точно знают, что со своими костями делать». Злорадно хохотнув, главный кузнец окончательно потерял ко мне интерес. «Ну ничего, хоть какая-то информация, уже хорошо. Теперь надо набраться смелости и отправиться в темную башню, Возможно, смогу уболтать господина Аверхаула укоротить и утонить кость, чтобы я не ходил с двумя подобиями копья с серпом на конце. Да и череп надо бы распилить, чтобы изъять нужный участок кости. В процессе смогу подсмотреть или спросить новый символ, чтобы продолжить свои тренировки в плане магии. Да и прочитанные конспекты не мешало бы отдать. Решив зайти домой, чтобы все сделать одним махом, так и замер, с бумагами в руках, у меня появилось странное чувство. В груди появилось, будто пустота от голода, но это был не желудок, а источник. Я чувствовал что-то неправильное, более того, было ощущение направления, как если бы ты слышал звук. Сложнее всего было с расстоянием. С одной стороны, я понимал, сколько до источника возмущений, но с другой, это ощущение никак не связано ни с одной известной мне системой координат или измерений. Это словно ты впервые в самолете, смотришь в иллюминатор и не можешь понять, как высоко находишься. Не понимаешь истинный размер объектов внизу, не можешь понять скорость полета, а капитан не включает громкую связь, чтобы все это рассказать. Быстро собрав сумку еды, переодевшись в походное, взяв арбалет и одну из костей, что секунду назад хотел обработать, я выбежал на улицу. Добежав до ближайших врат из города, направился в сторону ощущения. Бежал практически напрямки, через бурьян полей, через бурелом подлеска. Выдыхался довольно быстро, а потому часто бег сменялся быстрой ходьбой и частым дыханием. Как только появлялись силы, а дыхание с большого приходило в норму, продолжал забег. Однажды в лесу встретил пару животных, чем-то похожих на зубра или бизона, лишь внешний слой брони, как у носорога, давали понять, что животное не из моего мира. Да и размер под 2,5 метра в холке не добавляли решимости приблизиться и изучить получше. Но зарубку в голове я сделал, попутно покинув направление и расстояние относительно города, что в солнечную погоду сделать было не особо сложно. Через какое-то время, которое я не мог определить навскидку, я устал настолько, что просто сел отдохнуть, дыша как загнанная лошадь. Посидев с полчаса и отдохнув, продолжил путь, но в уже более умеренном темпе. Когда стемнело, понял, что ночевать придется посреди поля, на котором я в данный момент находился. По внутренним ощущениям, преодолел чуть больше половины расстояния до источника возмущения. Утром, перекусив наспех, продолжил путь. После вчерашнего забега болело почти все, да и спать на сырой земле не очень приятное занятие. Хорошо, что хоть перед сном нарезал немного травы и подстелил под собой, поэтому ничего вроде бы не застудил. Ближе к обеду я выбирался из очередной лесной полосы, злой, ободравшийся об ветви, довольно голодный, но тем не менее уверенно идущий по своему внутреннему компасу. До моей цели оставалось максимум пара часов, но я был вынужден остановиться. Остановиться и затаиться в ближайших кустах. На поле пердомной творилось что-то очень странное. На поле явно лежало тело какого-то животного, а вокруг него вился десяток существ. Они были очень уродливы не только внешне, но и по внутренним ощущениям. Словно я смотрел на то, чего в природе существовать не должно. Никакой симметрии или каких-то привычных правил строения организма. Конечности разной длины, строение тела асимметричное, цвет тела также неприятный. Скорее всего, мягкие ткани были обтянуты бордовой кожей, а вот уязвимые места были защищены черными, глянцевыми наростами. В общем и целом, было туловище с длинным, как у слона, хоботом, на конце которого имелась хищная пасть, а то и две. Глаза, а этом скорее всего они, как белое бельмо, разбросаны по телу хаотично, в количестве от одного до нескольких пар. Лапы также оканчивались непонятно чем, то присосками, то лезвиями, то щупальцем. В этот момент я понял, что да, демоны существуют, и я наблюдаю именно их. Удивило то, что я смог их почувствовать и прийти сюда. Чита Аверхаул мне о подобном не говорила. Стараясь не выдать своего присутствия, я с колотящим сердцем анализировал все увиденное. Скорость существ, чем и как они рвали добычу, в какие места кидались друг на друга во время дележки, какие места в эти же моменты прикрывали. В какой-то момент появился новый персонаж событий. Даже не знаю, как этого уродца описать, но он хотя бы был симметричен. Больше всего похож на орка из старых книг, но такой же бордовокожий и с наростами по всему телу. Руки практически дотягивались до земли, чем он иногда пользовался, помогая себе в ходьбе. Дойдя до остальных существ, разогнал их буквально пинками и, подобрав наиболее уцелевший кусок, сочно вгрызся в него клыками, издав подобие инфразвука. Доев мясо на кости, он пнул остатки и, утробно зарычав, продолжил путь. Существа, выплюнув их хобота, обглоданные кости, последовали за ним. Я следовал на максимально доступном расстоянии, держа их силуэты буквально на краешке горизонта. Следуя неотрывно почти весь день, я еще пару раз наблюдал подобную картину. Один раз они поймали кого-то на самом поле, а единожды учуяли что-то в лесу и выгнали из леса, но поле животное, дольше всего похожее на лося. Этого лося прибил главарь, сперва спрятавшись в траве, а затем резко выскочив и ударив наотмашь кулаком, от которого разошлись красные волны по воздуху и был сверхзвуковой хлопок. Иногда они останавливались, и главный из их компании явно что-то делал, будто ритуал или обряд, вследствие чего он будто сверялся с картой и уверенно продолжал движение. Меня настораживало лишь то, что после каждого такого ритуала он внимательно смотрел в мою сторону, но, судя по всему, так и не смог найти меня взглядом. Ближе к ночи он не выдержал и отдал команду одной из тварей проверить то место, где я находился, сам же продолжил свой путь. Глава 21. Увидев, что в мою сторону рванула одна из тварей, я аккуратно развернулся и припустил вглубь леса. На бегу искал, сам не знаю, что. Мне надо было хоть что-то, что даст небольшое преимущество перед тварью. Я уже видел, на что они способны, и не тешил себя надеждами победить на равных в чистом поле. Демон был хоть и сильный, но тупой, думаю, на этом и стоило сыграть. Через пару сотен метров я, кажется, нашел подходящее место, план появился сам собой. Благо, что запас времени еще был, ведь до демонов, когда меня заметили, было больше 500 метров точно, думаю, что даже ближе к километру. Еще пара сотен по лесу, и вот минута-другая в запасе. Передо мной было поваленное, старое дерево. Оно упало вперед и под уклоном вниз. В поле зрения был лишь корень, что был слегка приподнят. Сердцевина уже начала выгнивать, и там была трухлявая полость, в которую я воткнул кол острием наружу, то есть к себе. Кол вышло сделать просто и быстро, в этом мне помогла кость с когтем на конце. Недостаток веса при ударе компенсировала бритвенная острота. Казалось, что если утяжелить немного конец с когтем, то можно будет с одного удара перерубать деревья с ногу толщиной, но это все в теории, а пока мне надо спасть жизнь. Сняв с себя куртку, я накинул ее на получившуюся конструкцию, а сам встал за дерево, которое росло рядом. Думаю, не так давно этой поваленной деревья росли пара из одного корня, а теперь очень удачно помогали мне спастись. Я надеялся, что у твари будет не очень хорошее зрение, а вот нюх, как у любого хищника, наверняка отличный. Лишь успев успокоить дыхание, услышал, как через лес ломится демон, не разбирая дороги, ровно в моем направлении. Я стоял с занесенным когтем, боясь даже дышать, намереваясь рубануть сверху вниз как топором, при первой же возможности. Когда звук приблизился вплотную, я напряг все мышцы и набрал побольше воздуха в грудь. Демон на полном ходу, с ревом, накинулся на мою куртку, что так сильно манило моим запахом и казалось замершим мной. Грозный рев сменил бульканьем. Кол вошел ровно под хобот демона, под небольшим ушлом вверх. Я опустил свое оружие на то место, где, предполагаемо, должна быть шея у нормальных животных. Коготь вошел вплоть по самую кость. Я рванул его на себя, расширяя рану еще сильнее, затем повторил еще дважды, пока коготь не застрял в чем-то твердом. Упершись ногой в тушку, все же вырвал оружие из раны и снова, с размаху вонзил в то же самое место. Видимо, это были шейные позвонки, так как после последнего удара коготь проскочил твердею часть, а труп полностью обмяк. Я стоял и смотрел на дело рук своих, снова дыша как загнанная лошадь, еще не до конца веря, что остался жив. Тут же пришла мысль, что оставаться на месте ей следует, не знаю почему, но мне это казалось плохой затеей, да и неприятно тут было. Та бурая жидкость, что вытекала из демона, жутко воняла. Но вот забрать свой ценный приз надо однозначно. Логично, что самая мягкая часть будет на брюхе, значит, надо вскрыть существо с той стороны и извлечь его ядро, или как там оно у них называлось. Для этого надо или рубить голову до конца, или стащить тушу с кола. Хотя можно попробовать отсечь хоботу основание, там, судя по его гибкости, костей нет, а дальше кол вошел буквально на 20 сантиметров. С учетом высоты, труп сам с него соскользнет. Сказано, сделано, но все равно пришлось пару раз дернуть тушку на себя, чтобы она слезла с кола. С момента убийства и до этой секунды прошло не больше минуты, но я уже успокоился и вновь начал реагировать на окружающую обстановку. Только поэтому почувствовал то странное ощущение. Насколько я мог понять, я ощущал демонов и еще что-то, возможно, то место, откуда они пришли. Если закрыть глаза, то демоны, словно светлячки в темноте, видно только когда рядом, да и то не очень отчетливо, а вот самый яркий огонек, больше походил на свечу, что мерно горела и была видна, издали, лишь она не двигалась с места. В этот момент, я почувствовал еще одного светлячка сзади. Он, в отличие от уже убитого, двигался аккуратнее и издавал гораздо меньше шума, да и не пер по прямой как бешеный кабан, а зашел ко мне сбоку, будто окружал или загонял. Когда повернулся в сторону второго демона, то что-то предпринимать было уже поздно. Именно в этот момент он прыгнул на меня, намереваясь прилететь в прыжке 6 метров нас разделяющие. Далее, я действовал вообще неосознанно, мозг не успевал принимать решения, а вот тело успевало. У меня в руках до сих пор была кость с когтем. Я успел немного отклониться в сторону, чтобы пропустить летящее тело мимо себя, а вот уверенно разорвать расстояние никак не успевал. Тело решило поступить наоборот. Качнувшись в сторону и упершись хорошенько ногой, я изо всех сил рванул в обратную сторону. По факту, я изо всех сил толкнул в бок пролетающую мимо тушу. Вектор полета изменился, и демон насадился на все тот же кол, до сих пор вбитый в корень дерева. Насадился лишь благодаря чуду. У демона в этом месте было мягкое сочленение его твердых пластин, прикрывающих бок и заднюю конечность. В этом месте и было слабое место с мягкой плотью, чтобы конечность могла нормально двигаться. Демон повис, едва доставая передними лапами до земли, а я уже заносил свое оружие для новых ударов. Первым делом отрубил хобот, что тянулся ко мне своей пастью, затем на всякий случай перерубил суставы передних лап, не с первого удара, но 2-3 вполне хватало. Когда прицеливал, как бы получше всадить коготь в другие сочленения его тела, он как-то странно завибрировал, направляя обрубок хобота в мою сторону. Когда до меня дошло, то было уже поздно. Я только и успел, что повернуть корпус и прикрыть согнутой рукой голову. В бок прилетело что-то зеленое и вязкое, неприятно ударив в ребра, будто сбоку кто-то взрослый сильно ударил ладонью. Брызги, которые попали на подбородок и кисть, тут же дико защипало, а я начал снимать с себя одежду. Будь я в нашем мире, то рубашка и секунды не продержалась бы, но в этом мире нет настолько тонкой и нежной ткани. Одежда хоть и успела пропитаться, но растворяться начала, когда я успел ее снять, вместе с прилипшим зеленым лизуном. Ребра и всю наружную сторону руки также начала жечь. Демона стоило добить как можно быстрее, что я и сделал. Зашел с той стороны, где он меня не достанет очередным плевком, и с размаху всадил коготь под брюхо. Повезло, с первого удара вышло. Дальше рванул оружие в сторону, расширяя рану, повторил пару раз, отсекая все вывалившееся и расширяя рану в других направлениях. Демон сдох минут через 10 его истязаний, а я, бросив все, схватил рюкзак и наконец-то достал спасительную флягу, чтобы смыть остатки едкого вещества, от которого кожа стала красной и появились отеки. Отмывшись, допил остатки и замер, прислушиваясь к своим ощущениям, не бегут ли другие существа на подмогу этой паре. Насколько понял по своим ощущениям, все остальные окончательно исчезли из поля моего восприятия. Видимо, они не стали дожидаться результатов охоты и пошли дальше. Для меня теперь стоял очень сложный выбор: все бросить и как здравомыслящему человеку побежать в город, чтобы предупредить семью о Верхоу, или же продолжить слежку и, возможно, умереть. Будет слишком подозрительно, если главный демон вновь заметит мою слежку, а два его помощника исчезнут. Нет, я не идиот-храбрец, я в прошлом взрослый и умный, я полагаю, человек. Надо все здраво взвесить и обдумать. Чтобы унять дрожь в руках и отвлечься от пережитого, руки и голову следовало чем-то занять, срочно. Краем сознания, держа ощущение присутствия демонов, я начал разделывать уже 2 тушки. Где у них было магическое ядро, лично для меня было очевидно. Я их также чувствовал, скорее всего, я собственно их и чувствовал, а не существо, в общем и целом. Итак, вопрос номер 1, откуда они пришли и зачем? Второй вопрос, это куда они направляются? Третий, как лучше всего поступить в данной ситуации? Думаю, ответом на первый будет тот самый прорыв или пролом, в общем, то место, откуда и приходит демону, то место, которое следует закрыть как можно скорее, с чем я точно не справлюсь из-за недостатка знаний. Тут снова надо обращаться к Верховлам. Мой максимум – это как можно скорее предупредить и указать, где он. К слову, меня не предупредили о том, что маги могут чувствовать подобное, а это важная информация, которую следовало бы объяснить новоявленному магу в одну из первых очередей, чтобы не вышла вот такая ситуация. Стоп, что-то не сходится, ведь если маги чувствуют подобное, то мне нет необходимости кого-то предупреждать, а Верхаулы сам давно уже в курсе прихода демонов. Но почему тогда я здесь, а он нет? Может, отправился в ближайшее село, чтобы позаботиться о его жителях и лишь затем искать демонов? Но снова что-то не сходится. Я помню, как селяне рассказывали о том, что сперва приходят демоны, а магов об этом извещают постфактум. Возможно ли такое, что демонов чувствую только я? Это стоит обдумать и уточнить у знающих людей. Ответ на второй вопрос нашелся довольно быстро. Я, сосредоточившись и максимально точно вспомнив карту близлежащих земель, соотнес ее с направлением, куда двигался, прикинул примерную скорость и сделал вывод. Демоны совершенно точно идут к ближайшему селу. К моему счастью, шли они не напрямик, как я, а все же выбирали дорогу, обходя буреломы и чащобы, стараясь идти полями или чистым лесом. Попутно охотились на местную живность, устраивая перекусы перед главным блюдом. Это все меняло. Мысль додумывал уже на бегу, одев на себя куртку с дырой на спине, и побежал в сторону села кратчайшим путем, чтобы успеть обогнать демонов. Надеюсь, все получится. На коротких привалах, чтобы перевести дыхание и немного отдохнуть, замирал в укромном месте, таком как обильные кустарники, и планировал дальнейшие шаги. Заодно рассматривал добычу. Магические источники демонов были размером с перепелиное яйцо и были отчасти на него похожи. Будто стеклянное, матовое яйцо светилось красным изнутри и имело темные пятна на поверхности. Вырезая их, я воочию увидел, как выглядят магические каналы. Будто бы вены, но внутри был похожий на само яйцо вещество, довольно прочное, рвалось с трудом, а вид имело мутно-прозрачный. Эти отростки шли от источника к лапам, морде и некоторым органам. Внутри не нашлось ничего похожего на мешки с кислотой, из которых ее можно было исторгнуть, а потому, предположу, что та кислота имела магическую основу. Когда я брал ядро в руку и сосредотачивался на нем, мой источник начинал чуть сильнее вибрировать, предзнаменуя что-то необычное. Дальнейшие эксперименты проводить не стал, сейчас на это не было времени. Этим займусь, когда все закончится и я уже дома, в спокойной остановке смогу не только нормально все исследовать, но и поглотить силу демонов. Именно такой способ самый распространенный в этом мире среди магов, по крайней мере в этом королевстве. Башня магов, Аверхаул. Глава рода быстрым шагом спустился в лабораторию, залпом выпил пару эликсиров, взял короткий жезл, инкрустированный крупным камнем. У одного из столов брат главы проводил очередные эксперименты, но увидев, как спешно подготавливается глава, решил отвлечься. «Что-то серьезное, моя помощь нужна». «Думаю, да, прорыв где-то за кольцом сел. К одному селу приближается отряд демонов. Все низшие особи, но судя по данным их довольно много. Было бы хорошо, если бы ты прикрыл мне спину. Они хоть и слабые, но быстрые. А что дальние датчики? Не сработали, возможно, давно вышли из строя, мы же их так и не нашли. Куда там мог их спрятать предыдущий глава, вообще непонятно. А я говорил, что надо сделать новые», — цинично сказал толстячок. «А не ты ли мне говорил, что наука превыше всего и надо все ресурсы бросить на твои изыскания?» — злобно рыкнул глава рода. «Ладно, не злись. Через пару минут буду готов. Там точно нет сильных демонов?» «Точно, они вплотную прошли мимо одного из камней оповещения. Думаю, через пару часов выйдут к второму южному селу. Этих уже не спасти, а вот к остальным лучше отправить вестовых, пусть спрячутся. Демоны вроде бы вместе идут и не разделились, возможно, есть погонщик. Если никто из тварей не сбежит, то все будет хорошо». «Да, было бы хорошо, заодно можно будет сделать запрос в столицу о пополнении истраченных резервов на отражение атаки». Потер руки толстячок. «Держи карман шире, лучше вообще молчать, а то часть добычи стребуют». «Тоже верно», — разочарованно сказал младший. Спустя десяток минут двое братьев, оседлав лошадей, выехали в нужном направлении. «Успел». Эта мысль взорвалась в голове, когда я ворвался в ночное село и все было тихо, не было никаких следов возможной трагедии. Уже скоро должно начать светать, на востоке небо становилось светлее, а это значит, что я бежал всю ночь напролет, только бы опередить демонов. Теперь надо срочно поднимать людей и отправлять в схрон. У входа поставить мужиков покрепче и надеяться, что Аверхаул приедет до того, как нас всех сожрут. Глава 22. Подъем, демоны, все в схрон, орал я, забежав в село. Народ не стал выяснять, что к чему, устраивать расспросы или же узнавать, кто их разбудил. Спустя десяток секунд, народ, кто в чем, начал выбегать из хат. В руках у людей было разное. Кто-то успел схватить немного еды, другие несли детей, третьи хватали инструмент, хоть как-то годившийся в роли оружия. Бежали в основном под штанниках и босые. Вот она выучка и угроза. Спасть надо себя и сразу, потом будет поздно. Местные люди поколениями передавали историю и науку о том, что демоны смерть, и лучше голым и голодным, чем накормить собой демона. Но спрятаться в убежище – это половина дела. Надо еще дождаться магов. Возможно, придется какое-то время держать оборону, а потому народ надо как-то организовать. «Крепкие мужики, кто может держать оружие, бегом ко мне!» – кричал я, намереваясь хоть как-то организовать отпор. Спустя пару десятков секунд, местное мужское население от 16 до 60 стали сбегаться ко мне. Все были взволнованы и с испуганными глазами, кто в штанах, а кто вообще в исподнем. У парочки были железные топоры, у тройки – деревянные лопаты, один так и вовсе прибежал с деревянным, зубчатым утюгом. «Ты кто, малец, и где демоны?» – спросил, на вид, старший из мужиков. «Я молодой маг, вот кольцо, если не верите. Сюда идут демоны, я их видел и успел обогнать, чтобы предупредить. Не знаю, на что способен главный, но вот его свита, быстрая и сильная, а также плюется гадостью, что разъедает все, во что попадет. Нам надо взять с собой побольше ведер с любой водой, чтобы смывать эту дрянь, а также снимите пару дверей из петель, чтобы дополнительно забаррикадироваться изнутри. Еще не помешают брусья, которым можно будет подпереть эти двери. Еще можно неплохо бы палки заточить, чтобы копья метра по три вышли. Не знаю, на что еще способны демоны, я пока в силу не вошел, но твари этих уже встречал. Так что помощь моя будет только на словах, магии не помогу. Все, быстро хватаем сказанное и в схрон. А, еще, есть у кого порошок или трава пахучая, и огниво. Надо схапах от схрона отбить. Надо, чтобы дым в ту сторону шел, а вокруг входа пахучего чего разбросать. Мужики молча разбежались кто куда, ни слова больше не произнеся, ну это если не считать ругань отборную. Я же, отправился за женщинами с детьми, по пути подхватив какую-то бабушку под локоть, чтобы быстрее ковыляла. К моменту, когда мы с бабулей дошли до убежища, начали подбегать первые парни, таща на спине снятые двери. Заносите внутрь и ставьте сразу к стене у входа, их надо немного водой полить, чтобы мокрые были. Хотя лучше костер разведите, это я сам проконтролирую. Да там уже разводит, трухи да травы накидают, задымит так, что руки своей не рассмотришь, сказал один из парней, дожидаясь дальнейших указаний. Тогда спускайтесь, помогите там остальным, я пока тут останусь, остальных дождусь, сказал я, теряя к ним интерес и вглядываясь в сторону села. Остальные начали подбегать спустя еще пару минут, а я наблюдал, как против ветра, какая-то куча занялась дымом. Да не надо вокруг входа посыпать, подальше раскидывай, а то будто кольцо рисуешь, где нюхать не надо, закричал я на одного мужика, что решил будто солью оградиться от демонов, посыпая чем-то вокруг входа в убежище. Когда принесли 5 ведер воды, то одно потратили на то, чтобы полить дверь убежища и принесенные с собой двери от жилищ. Было бы отлично облить двери жидким мылом, это бы получше защитило от кислоты, но как я понял, тут мыло если и изобрели, то далеко не все о нем даже слышали. Так водой с песком и моют все. Когда все указания были выполнены, то последние селяне скрылись в подземном убежище. Изнутри заклинили одну из принесенных дверей и подперли каким-то брусами, с наскоку не вырвать и не пробиться. Дальше оставалось только ждать и наедяться, что Аверхаул прибудет в ближайшее время. Поставив 2 крепких мужиков у самого входа, чтобы быстро реагировать на обстановку и давать указания, взвел арбалет, воткнув рядом с собой еще десяток стрел, дабы было проще их хватать по необходимости. Аверхаул. Пара магов, конечно, торопилась, но не сказать, что летели во весь опор, им надо было поберечь силы для боя, а люди, это восполняемый ресурс, который плодится с огромной скоростью, особенно за стенами города, где смертность выше по многим причинам. Главное успеть до того, как съедят последних жителей и разбегутся по округе. Лучше прикончить всех одним махом, чем потом днями вылавливать по одному. Один раз, в пути, маги позволили себе сделать недолгий перерыв, чтобы перекусить и справить нужду, и лишь затем сделали последний рывок до селения. Когда они въехали на главный двор, то не увидели ожидаемого, не было разорванных людей, крови или чего-то подобного. Да, был беспорядок, а птичники разорваны. Лишь там была куча перьев и следы крови. Но вот человеческих жертв пока не наблюдалось. Немного бросались в глаза распахнутые настежь двери домов, а в некоторых так и вовсе отсутствовали двери. «Странно», – неуверенно протянул глава рода. «Может, их прямо в постелях сожрали?» – высказал свою версию его брат. «Навряд ли, кто-то успел бы поднять крик, тогда бы люди начали выбегать прямо в лапы демонам. Больше похоже, что они успели спрятаться в убежище. Но тут возникает вопрос, как они узнали или кто их предупредил. Часовых на стены они не ставят, как в городе, да и стен-то нет, так частокол небольшой, для вида, не более. В этот момент они затмили движение в той стороне, где обычно селяне делают подземелье убежище. Солнце уже взошло и было довольно светло, чтобы разглядеть детали на горизонте. На поле, в легкой дымке от догорающего костра, суетилось больше десятка существ. Отдельно от них стояло еще одно, явно контролируя процесс. Аверхаул слез с лошади и начал накапливать воду, что собиралось в шар над левой ладонью. Его брат, также спустившись с коня, достал какие-то артефакты и поспешно вливал в них ману. Двинувшись навстречу демонам, они приготовились к атаке. Когда до создания оставалось буквально 50 метров, их почуяли. Счастливые зверушки зарокотали и бросились в их направлении, но вожак, издав гортанный звук, привлек внимание к себе. Далее чередой звуков и жестов, он направил две тройки по окружности с разных сторон, а еще пять существ, выстроившись шеренгой, двинулись в лобовую атаку. Сам вожак шел позади пятерки, низко пригнувшись, в то время как его руки окутала красная дымка. С шара главы рода начали срываться струи, быстро принимая форму острейших серпов, которые, врезаясь в демонов, наносили им разрезы до десятка сантиметров глубиной, но это лишь в том случае, если лезвие попадало между бронированных пластин. На самих пластинах оставались лишь насечки. Когда шар воды над ладонью почти иссяк, остатки превратились в пятиметровый хлыст, которым Аверхаул виртуозно хлистал, нанося те же повреждения, что и лезвие. Разница заключалась в том, что теперь он мог захлестнуть конечности, рванув на себя, отсечь ее. Немногие твари подобрались на расстояние прыжка. В этот момент в одно из них выстрелил ослепительный луч света и прожег демона насквозь. Это второй участник схватки со стороны магов активировал один из своих артефактов. Демоны не решились прыгать и на секунду замерли, готовясь выплюнуть сгустки вязкой кислоты. Когда в магов уже полетела зеленая слизь, перед ними сформировался щит, что оградил по широкой дуге людей от летящей в них гадости. Только теперь Аверхаул перешел на точеные атаки, превращая остатки воды в подобие острых пуль, которые летели точно в намеченные места, такие как глаза или горло. В этот момент вступил тот, кто управлял младшими демонами. Бордовое существо с рогами и непропорционально длинными руками, разогнавшись, прыгнуло над своими подчиненными, с размаху ударило двумя кулаками в щит. Защитная магия не выдержала подобной атаки и развеялась, исчерпав запас прочности, но водный маг уже был готов. В его руках было два кинжала, состоящих из крайне твердого льда, которыми он и подставил под летящее тело демона. Когда демона проткнуло, он не сразу умер, а начал злостно пытаться рвать когтями мага. К его сожалению, ничего не выходило. На груди мага засиял неприметный медальон, от которого по телу растеклась пленка, похожая воду с тонкой коркой льда. Руки демона бессильно соскальзывали с защиты мага, лишь самые сильные удары, подкрепленные магией, смогли углубляться достаточно, чтобы немного ранить или порвать одежду. Но маг, словно бы не замечал таких мелочей, при этом продолжал что-то делать, отчего в теле демона разрастался дикий холод, промораживающий его изнутри. Вскоре битва закончилась. Недалеко от входа в убежище лежало 11 трупов младших демонов и стояло два мага, один из которых накладывал на себя исцеляющее заклинание. «Ты в норме? Помощь нужна?» «Нет, так немного подрал, Мясо вроде бы не задето, сейчас раны закроются и достаточно. Иди лучше посмотри, что там в убежище, есть кто живой. Толстячок, быстро рассовав артефакты по футлярам на поясе, зашагал к люку в земле. Тут закрыто, крикнул он назад не оборачиваясь. Это как, дверь же вон, лежит вырванная с корнем, а за ней еще одна, разодранная и в кислоте, а за ней еще одна такая же, а вот третью пока не разъела, только доски ободраны. Тут, кстати, трупы. Много людей погибло? Нет, тут пара демонов дохлых, людей не видно, если не сожрали, конечно. Ответив брату, полный человек крикнул в лаз. Есть там кто живой? Выходите, демоны мертвы. Мы всех убили, вам больше нечего бояться. А ну отзовись, кто там жив остался. В этот момент, дверь, преграждающая туннель вниз, завалилась на бок, а снизу на мага-артефактора уставилось три пары испуганных глаз. «Господин маг, там точно все, может по округе еще кто бегает?» — спросил какой-то мужик. «Нет, точно всех убили, они прям скопом вас выковыривали. Кстати, как вы выжили, и кто этих двоих прикончил?» Попинал он носком ботинка одно из тел демонов. Следующие полчаса маги помогали селянам, троих мужчин сильно подрали, одного все-таки облило кислотой и был еще один знакомый малец. Парень был в кожаной куртке, у которой кислотой разъела целый рукав, а второй и часть груди были просто взодраны, и оттуда явно шла кровь, которую зажали чьими-то штанами. Башня магов, утром следующего дня. Проснулся, рассказывай, как ты там оказался раньше нас или что ты там забыл в принципе. Да и вообще, что там произошло? Вы как-то продержались до нашего прихода и даже прибили парочку, спросил господин Наверхаул. Когда я проснулся на кровати в знакомой комнате, спросил сразу, без приветствия и остальных расшаркиваний, я почувствовал что-то странное, что-то ненормальное для этого мира. Демонов, перебил он меня, нет, то место, откуда они пришли, демонов я чувствую только вблизи, сделал я уточнение. Потом, когда приблизился к демонам, проследил за ними, понял, куда идут, и опередил. Далее организовал оборону и помог людям выжить. Это очень удивительно. Подобрал он слова. Я слышал, что некоторые обладают даром предвидения, но это же было не видение, а чувство. Так, все верно, а разве не у всех магов так, как вы вообще определяете появление демонов? Нет, не слышал, чтобы у кого-то был подобный дар, а с демонами все просто. В центре каждого поселения стоит столб. Обычным людям этого не увидеть, но на них есть магия. Специальные заклинания, которые показывают, что поблизости появились демоны. Их магия отлична от нашей, и данная магия способна ее улавливать в непосредственной близости. По всей округе разбросаны камни, на которые наложены подобные символы. Они также передают сигнал о том, что мимо прошли демоны, но там радиус совсем смешной. Поэтому они чаще всего лежат там, где проще пройти, или на звериных тропах. Это, кстати, касается закона об охоте, сам связь поймешь. В общем и целом, ты молодец, не думал, что способен на подобное. Меня сильно ранило, я вроде бы чувствую себя нормально, начал я прислушиваться к ощущениям в теле. Только сейчас понимая, что мои догадки были верны, и господин Наверхаул подловил меня сонного, и я разболтал лишнего, да и нормальную историю придумать не успел. Хотя понимал, что свой дар стоило бы держать в секрете. Досталось тебе знатно, но мы все исцелили уже. Судя по тому, сколько ты проспал, старался ты на износ. Добычу с тех двух демонов я оставлю себе в счет твоего спасения и исцеления. Можешь идти завтракать, затем покажешь, откуда пришли демоны, надо еще закрыть прорыв. Надеюсь, твой дар не уснул, и ты нам здорово сэкономишь время. Хорошо, господин Наверхаул, но, если вас не затруднит, могли бы вы мне показать боевые заклинания в оплату за помощь в поиске прорыва, ну или добычу с одного из демонов. Я ведь вам могу сэкономить кучу времени, быстро смекнул я, что мои способности хотят использовать бесплатно, но за свою помощь забирают все, что можно. Хаем, из-под лобья взглянул на меня маг, сам понимая, что не стоило говорить о том, что моя помощь будет ценна. Уговорил, я покажу тебе боевые заклинания, но только один раз, не сможешь запомнить, твои проблемы, и магическую азбуку, не перегибай, понял? Только заклинание. Славно, быстро ешь и выезжаем. Глава 23. Верхом умеешь? Спросил у меня маг. Откуда? Ответил я вопросом на вопрос, с максимальной иронией. А, ну да, ну мало ли, за тебя не берись, а лучше ожидать чего угодно, я уже ничему не удивлюсь. Тогда поедешь вот на этой, Она послушная и спокойная, указал он на одну из лошадей. Как оказалось, у четы господ Верхову была своя конюшня в одном из строений подле башни. Внутри был десяток лошадей, что мирно стояли в денниках. В этом мире сами лошади хоть и были похожи на земных, но вот способ езды отличался довольно сильно. Например, было две подпруги под седло, при этом у седла не было стремян. Вместо стремян следовало цепляться ногами за интересную приспособу, которая была намертво фиксирована в одно целое с седлом. Сперва хватаешь коленями кожаный валик с расширенными краями, чтобы крепко держаться ногами, затем ступни кладутся на похожие, но уже чуть пониже. В итоге ноги почти полностью согнуты и довольно крепко зафиксированы. Свалиться из такого седла еще надо постараться, но при необходимости ноги довольно просто высвобождались. Трензель тоже отсутствовал, но вот классическая уздечка никуда не делась. Усевшись, предварительно подогнав детали седла под мой рост, мы выехали из города, свернув на необходимую колею дороги. Скорее всего, анатомическое строение лошадей также отличалось от земных. Нас не подбрасывало во время скачки, круп всегда был на одной высоте, но вот вперед-назад мотало здорово. Лошадь скакала будто огромная кошка, а не копытная. «Давай, пока едем, я рассчитаюсь со своим долгом, запоминай заклинание». «Нет, так не пойдет, господин Наверхову, не на ходу, когда вернемся, тогда и покажете. Сейчас я сосредоточен на другой задаче, как бы не слететь с этой верхотуры». «Так и быть, тогда расскажи мне, откуда у тебя часть скелета летающего демона?» Он красноречиво посмотрел на меня. Я врать не стал, хоть и подробностями делиться был не намерен, сказал, что нашел, на попытке выведать где и когда, тактично ушел от ответа. После этого дальнейший разговор и вовсе сошел на нет. Лишь иногда меня просили рассказать ощущения и подтвердить направление. Я же в очередной раз подтвердил, что проще всего будет добраться до селения, а затем двигаться тем путем, что пришли демоны. Когда добрались до села, то люди вновь переполошились, подумав, что мы приехали не просто так, а отражать очередную атаку демонов. Чтобы паника не разрасталась, господин Наверхову очень громко объявил, что никакой угрозы нет и люди могут и далее заниматься своими делами. Облегченно вздохнув, селяне просто приветствовали и кланялись, когда мы приближались к кому-либо. Возможно, они и успели забыть о моих словах, в которых я сказал, что также являюсь магом, а может, это и вовсе услышала пара человек, да остальным не сказала. Перед господином Аверхаулом кланялись, затем распрямившись, улыбались мне и маша рукой приветствовали просто по имени. Если подумать, то да, магии никакой я не показывал, а пара человек могла и забыть в панике, рассказать остальным, оно и к лучшему. Особое отношение часто больше мешает, чем помогает. В нужный момент мы выехали на поля, выбирая наиболее ровный и малозаросший путь, двигаясь теперь исключительно по моему внутреннему чутью. «Почти прибыли, через пару минут будем на месте», — сказал я, когда это почувствовал. «Спешиваемся и идем дальше так, лошадей оставим тут. Мало ли сколько еще тварей могло проникнуть к нам в мир. Лучше встречать врагов, крепко стоя на земле». С этими словами мы привязали лошадей к ближайшему тонкому дереву, которых хватало в округе, ведь последний час двигались через лес и окно в другой мир было где-то в этих дебрях. Господин Наверхову с каждым шагом шел все медленнее, внимательно оглядывая все вокруг, иногда создавая какое-то заклинание и направляя его себе в лица. Судя по тому, как немного светились его глаза, в лесных сумерках он что-то делал со своим зрением. Повторить сходу что-то подобное я не мог. Мало того, что банально не успевал разглядеть во всех деталях заклинание, так еще сложности добавляла его форма. Она была трехмерной, а не плоской, как в случае с символом, который я уже выучил. Мне для поиска демонов такие ухищрения не были нужны, было достаточно полностью сфокусироваться на своих ощущениях. Именно так я и решил поступить, положившись на опытного мага, полуприкрыл глаза и, отрекшись от окружения, начал ощущать окружающее пространство. К моему сожалению, это дало свои плоды. Вокруг нас кружили какие-то мелкие создания, которые ощущались как еле заметные искорки. Они двигались только вне поля нашего зрения, ловко прячась за стволами толстых деревьев, переползая по ним так, чтобы оставаться вне нашего обзора. А вот за спиной они уже смело перелетали от укрытия к укрытию, приближаясь к нам с каждой секундой. Нас окружают и подбираются все ближе, это какие-то мелкие твари, что сейчас прячутся по ту сторону стволов деревьев», — спокойно произнес я вслух, для господина Аверхолла. «Вот же срань, впервые услышал я, как маг ругается. Не дергайся, делай вид, что все хорошо, и мы их не замечаем. Если догадаются, то набросится всем скопом тут же. Мне надо подготовиться». Далее он начал творить даже на вид что-то очень сложное. Сперва появился некий каркас и витых линий, затем в некоторых местах начали появляться символы, в конце протянулся толстый острасток маны из руки мага, который начал питать результат его трудов, и вся конструкция слова обросла отростками, которые быстро удлинялись. «Доставай свое оружие и подходи ко мне вплотную, чем ближе, тем лучше. Когда все начнется, начинай их убивать, не заходя за сферу», лекторским тоном, будто ничего не происходит, пояснил дальнейшие мои действия господин Аверхолл. Как только я приблизился к нему вплотную, кончики сотен магических отростков резко распушились, и вокруг нас появилась водная сфера. Она была тонкая и довольно прочной на вид, даже несмотря на то, что состояла из воды. В этот момент все и началось. Вокруг раздался тонкий визг десятков созданий, и он, перестав прятаться, бросились на нас. Существа были с ладонь взрослого человека и напоминали жуткую помесь человекоподобного демона и богомола. По-другому этих крылатых существ не описать. Летели в нашу сторону буквально со всех сторон и, надо сказать, довольно быстро, как обычная птица. Далее все стало очевидно. Существа на полном ходу влипали в сферу, а она хоть и была идеально прозрачной, но по вязкости напоминала скорее мед. Толщина защитной сферы была едва в сантиметр, и острые лапки, направленные в нас, тут же оказывались внутри сферы. Дальше ждать было нечего. Я достал свое оружие, всю ту же кость с когтем, и начал скупыми взмахами рассекать демонит на куски. К счастью, прорех в сфере не оставалось, все разрезы практически моментально срастались. Господин Аверхолл занимался практически тем же самым, держа над лавой рукой и напитывая свое заклинание, правой, довольно быстро и точно, прокалывал нападавших тонким стилетом, который резко выдергивал, и маленькая тушка иноземного создания начинала плавно сползать вниз. Сложно сказать, сколько времени это продолжалось, но, когда я уже был весь мокрый от пота, последняя тварь расползлась двумя половинками после моего удара. Иногда мне удавалось разрубить сразу двух, а то и трех созданий, если те оказывались рядом и на одной линии. Больше уже никак, вязкость сильно гасила скорость удара, из-за чего я быстро понял, как рубить удобнее, и одной рукой перехватил кость ближе к когтю. Скорость ниже, сила больше, это правило справедливо практически для всего в мире физики, случайно всплыло воспоминание из прошлого. К концу схватки, вокруг сферы, все было усеяно телами демонит, а жидкость, заменяющая им кровь, уже пропитал землю и просочилась внутрь сферы, отчего земля стала похожа на черную грязь. Вроде бы отбились, ты молодец, все делал в точности, как было сказано, и демонов убил, возможно, не меньше моего, похлопал он меня по плечу, и мы пошли далее, перешагнув кольцо тел, высотой до середины щиколотки. Пара сотен метров, и мы вышли к цели нашего похода. Перед нами на высоте десятка сантиметров над землей висело черное веретено, которое будто поглощало сам свет и от этого не имело объема. По ту сторону также невозможно было что-то рассмотреть. Края веретена светились тонким ореолом, похожим на радугу, в котором красный преобладал над остальными цветами. Из этого веретена торчали отростки мясистого растения с шипами. Иногда эти отростки подрагивали, напоминая щупальца осьминога, будь тот темно-бордовым, с алыми трещинками и черным шипами по всей длине. Земля вокруг веретена уже умирала, а вся трава стала сухой и серой. Рядом росло дерево, на которое заполз один из отростков, явно высасывая из него все соки. Листья дерева уже висели вялыми тряпочками, увядая просто на глазах. «Демоническое растение», — спокойно прокомментировал увиденный маг. «Надо обрубить его как можно ближе к вратам. Затем нужно будет провести ритуал по закрытию врат. Давай, ты руби справа, а я слева. Раньше загоним, раньше отправимся домой». И мы начали. Только моя помощь была крайне сомнительна. Если господин Аверхолл мог отсечь, с помощью магии, отросток толщиной в руку, с одного удара, то я его кромсал по минуте. В результате, пока я дорубил таки первый свой отросток, маг успел справиться со всеми остальными, но ничего мне на это не сказал. Да и что тут сказать, я работал старательно и в меру своих сил.